Введение. Будет ли кто-то подвергать риску свою профессиональную репутацию, навлекать на себя презрение друзей и насмешки публики, создавая книгу, подтверждающую легенду об Атлантиде? Скорее всего, нет, если только ему не случилось быть близко знакомым с Эдгаром Кейси и его работой, в частности, с его чтениями жизни. Я знал Эдгара Кейси со времени моего рождения в 1918 году и до его смерти в 1945 году. Он был моим отцом. Более того, я посвятил много времени изучению оставленных им материалов, в особенности чтений жизни, связанных с Атлантидой. Сначала я хотел бы коротко изложить легенду об Атлантиде, познакомить читателя с чтениями жизни и теорией реинкарнации. Только после этого станут понятными фантастические идеи и события, описанные в изумительных документах Эдгара Кейси об Атлантиде. Информация, полученная из его чтений, расположена, насколько мне удалось это выдержать, в хронологическом порядке. В поисках материалов, которые подтверждали бы высказывания Кейси, были просмотрены многие книги, энциклопедии и газеты. Наконец, читателям будет предложена обобщенная информация и моя точка зрения о ее важности как для отдельно взятого читателя, так и для Америки в целом. Существует значительная, вероятно, даже императивная важность и причины, почему эти данные должны быть рассмотрены серьезно. Давайте обратимся теперь к легенде об Атлантиде и к аргументам за и против ее существования. Глава 1. Легенда об Атлантиде. Предполагается, что Атлантида открыта, но не в Атлантике, а в Эгейском море, так гласил заголовок статьи в Норфолкской Ledger Star за 19 июля 1967 года. Та же статья под заголовком «Город Миноя, найденный через 3400 лет, связан с Атлантидой». В тот же день появилась и в «Нью-Йорк Таймс». Статьи посвящены открытию города Миноя, погребенного под 9-метровой толщей вулканического пепла на острове Тира в Эгейском море. Раскопки проводились под наблюдением доктора Джеймса У. Мавора из Океанографического института Woods Hole и Эмили Вермеули, профессора искусства греческого языка из колледжа Уэллисли. Мавр и Вермеули связали свое открытие с Атлантидой, поскольку на острове были обнаружены доказательства существования высокоразвитой цивилизации, а также ее внезапной и насильственной гибели. Обратите внимание на оба заголовка. Ценность этих сообщений виделась не только в открытии практически сохранившегося города, процветавшего около 1500 лет до Рождества Христова, сколько в его возможной связи с мифической Атлантидой. Это была самая последняя попытка сделать реальностью легенду об Атлантиде путем изменения ее местонахождения и времени существования. Наиболее древние и известные нам упоминания об Атлантиде содержатся в Тимее и Критии, двух диалогах Платона, которые датируются V веком до Рождества Христова. Платон вводит сведения об Атлантиде в разговор между Соленом и неким египетским жрецом в Саисе. Говорится о ней как о большом острове в Атлантическом океане, который погрузился в воду в результате извержения вулкана примерно за 9000 лет до этого. Со времен Платона, в основном в последние 200 лет, были написаны сотни книг и статей об Атлантиде. Некоторые пытались доказать, что платоновская история об Атлантиде не только возможна, но и вероятна. Другие утверждали, что Атлантида – это лишь миф, или же рассматривали ее как исторический факт, но соотносили не с Атлантическим океаном, а с другими местами и с более поздним временем. Значительная доля литературы об Атлантиде – это многочисленные труды эзотериков самого разного толка, а также хаотическая продукция эксцентричных личностей. Внимание, которое уделили легенде об Атлантиде псевдоученые и приверженцы разных культов, было причиной, почему представители официальной науки избегают даже обсуждать сей вопрос. Несколько средневековых авторов упоминают об этой легендарной стране. Вероятно, наиболее известной и самой популярной является книга Игнатиуса Данелли «Атлантида. Мир до потопа. Изданная впервые в 1882 году, она была исправлена и отредактирована Эгертоном Сайкесом в 1949 году. Ни одна из книг, опубликованных до или после нее, не содержит такого объема геологических, археологических материалов, сведений из легенд и не представляет столько простых, бесхитростных и красноречивых доводов, подтверждающих сказания об Атлантиде. Речь идет об открытии еще одного центра минойской культуры. Центры этой культуры, названной по имени мифического царя Миноса, Миноя, расположены на Крите и островах Эгейского моря. Эта культура является географическим вариантом более широкого понятия крито-микенской или эгейской культуры Древней Греции эпохи бронзы. Упомянутый остров Тира входит в микроархипелаг Сантории вулканического происхождения. Геологи и сейсмологи установили, что в середине 4-го тысячелетия до нашей эры этот остров, называвшийся тогда Стронгеля, был единым массивом, и в результате извержения всех семи его вулканов был разрушен и превращен в архипелаг. Из-за этого извержения минойская культура погибла и на Крите, и на Сантории, поскольку извержение сопровождалось разрушительными землетрясениями и наводнениями. Погибли города и селения Крита, а цивилизация острова Стронгеля исчезла, похороненная под мощными отложениями вулканического пепла. Во второй половине XX века крупнейший греческий археолог Снеридон Марниатос раскопал на острове Тира часть огромного города, столицу минойского Стронгеля. По мнению ряда исследователей, уровень культуры на Санторини не уступал критской. Как считает кандидат архитектуры Юркина, факт открытия минойской культуры на Крите и Санторини дали новый импульс к развитию средиземноморской гипотезы Атлантиды. Примечание редактора Дельфис. Примечание. Игнатиус Данелли, 1831-1901, родился в Филадельфии в семье ирландского эмигранта. Юрист по образованию. С 1857 года проживал в штате Миннесота, дважды избирался вице-губернатором Миннесоты во время Гражданской войны, был несколько раз конгрессменом и сенатором от своего штата. Политическую деятельность удачно совмещал с литературным творчеством. Каждая книга Данелли вызывала бурную реакцию от восторга до обвинения в сумасшествии. Его книга «Атлантида. Мир до потопа» к 1890 году была переиздана 23 раза. На русском языке она впервые опубликована в 1998 году издательским домом «Агни» Самара. Примечание редактора. Аргументы Данелли основываются в значительной степени на очевидности сходства между культурой Древнего Египта и культурами индейцев Центральной и Южной Америки. По обеим сторонам Атлантики использовался 365-дневный календарь. Практиковалось бальзамирование умерших, возводились пирамиды, сохранялись легенды о потопе и так далее. Данелли доказывает, что обе древние культуры, египетская и американских индейцев, порождение Атлантиды, и когда она была разрушена, распространились на запад и на восток. По предположению Данелли, наследием Атлантиды можно объяснить тот факт, что баски испанских Пиренеев отличаются по внешности и языку от всех своих соседей. Язык басков – единственный неарийский язык в Западной Европе. Библиотека Линкольна, том 1, страница 516. Также жители Канарских островов мало похожи на любой африканский народ и имели обычай мумифицировать умерших. Данелли говорит, что Испания, Португалия и Канарские острова могли быть вероятным убежищем для переселенцев с гибнущей Атлантиды. Он сравнил названия городов Малой Азии и тех городов Центральной Америки, которые уже имели наименование ко времени появления первых европейских исследователей. Малая Азия. Чол, Колуа, Зуивана, Чолина, Залисса. Центральная Америка. Чол-Ула, Колуа-Кан, Зуиван, Колина, Гзалиско. По мнению Данелли, было бы слишком смелым приписывать такое сходство случайному совпадению. Он привел 626 ссылок на источники. Несмотря на слабые места, которые критики обнаружили в его аргументации, а его обвинили в том, что на молекулах фактов он строит гору предположений, Эта работа была поразительным достижением. Доводы Данелли интересно читать и в наши дни, поэтому имело бы смысл, используя современные методы, проделать работу по отделению фактов от домыслов в его интригующей книге.